Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире первая передача цикла «Велесова книга. Ведические истоки русской культуры». Сегодня мы начинаем чтение страниц этого памятника древнеславянской культуры с комментариями ученого Александра Игоревича Асова. Велесова книга – священное писание древних славян. Она была вырезана на буковых досках новгородскими жрецами в IX веке нашей эры. Эта книга описывает историю предков славян и других европейских и азиатских народов от исторического времени, определяемого как начало первого тысячелетия до нашей эры и вплоть до IX века нашей эры. Чем интересна для нас Велесова книга? Часто приходится слышать, зачем России ведическая культура, зачем ей вайшнавская духовная традиция. Все это чуждо для русского человека, издавна исконно русской религии является христианство. Но, во-первых, само по себе такое противопоставление абсурдно, а во-вторых, необходимо понять еще одну важную вещь. Согласно авторитетным исследованиям ученых, историков, археологов, лингвистов, религоведов, русская культура имеет ведические корни. Как известно, в современной исторической науке существуют две школы, имеющие противоположные взгляды на древнейшую историю славян. Согласно мнению одной из них, славяне до крещения Руси пребывали в дикости и не имели истории. Ученые этой школы древнейшую историю за отсутствием таковой не изучают. Другие ученые, славяноведы школы академика Рыбакова, имеют иное суждение. Они полагают, что часть скифов, а именно скифское племя сколотов, были предками славян, а значит, славяне были вовлечены в мировую историю. Велесова книга открывает перед нами духовную вселенную древних русов. Она вобрала в себя опыт 3000-летий духовных исканий, борьбы, побед и поражений многих народов, населявших Евразию. Это единственное сохранившееся до наших дней священное писание Европы. Сегодня мы можем прочесть «Илиаду» и «Одиссею» Гомера, «Энеиду» Вергилия, «Метаморфозы» Овидия. Однако от древних священных книг греков и римлян до нас дошли лишь фрагменты. Античные мифы и писания, а также священную историю мы знаем по пересказам и переложениям древних авторов. Сохранился скандинавский эпос, собранный в XIII веке, песни скальдов, старшая Эда и младшая Эда. От священных книг друидов остались лишь поздние ирландские сказания. В этом ряду Велесова книга занимает особое место, ибо это жреческая книга, а потому ее текст – древнейшая традиция Европы. И не только Европы. Рассказы о прародине в Велесовой книге родственны рассказам из древнеиндийских вед, древнеиранской авестийской литературы. Сказания Велесовой книги о прародителях сходны с библейскими сказаниями о патриархах. Нам дана возможность ощутить дух древней славянской культуры. И, как полагает Александр Игоревич Асов, явление Велесовой книги говорит о начале эпохи возрождения Руси ведической. Книга открывается прославлением великого Триглава, и нам представляется целесообразным ознакомиться с текстом, попутно рассматривая комментарий переводчика к этой главе. «Будь благословен, вождь наш, и ныне, и присно, и от века до века». Изречено это кудесниками. Они прочь уходили и назад возвратились. И вот начните, во-первых, главу пред Триглавом склоните. Так мы начинали, великую славу ему воспевали, с порога деда богов восхваляли, что ожидает нас. С порог старший бог рода Божьего, и роду всему вечно бьющий родник, что летом течет из крыни, зимою не замерзает, живит той водою пьющих. живились и мы. Срок пока не истек, пока не отправились сами к нему, к райским блаженным лугам. И громовержцу Богу Перуну, Богу битв и борьбы, говорили: «Ты, оживляющий явленные, не прекращай колеса вращать. Ты, кто вел нас стезею правой к битве и тризне великой. О те, что пали в бою, те, которые шли, вечно живите вы в войске Перуновом». И Световиту мы славу рекли, он ведь восстал Богом праве и яви. Песни поем мы ему, ведь Световит — это свет. Видели мы через него белый свет. Вы посмотрите, явь существует. Нас он от нави уберегает, мы восхваляем его. Мы плясали, его воспевали, и к нашему Богу взывали мы, ибо тот Бог землю с солнцем носил, звезды держал, свет укреплял. Славьте великого Световита, слава Богу нашему! Пусть обнимаются Божьи дети и говорите: все сотворенное не может войти в расторгнутый ум. Чувствуйте это, ибо лишь это умеете, ибо тайна-то великая есть. Как Сварог и Перун, есть в то же время и Световит. Эти двое охватывают небо, сражаются тут Чернобог с Белобогом и Сваргу поддерживают, чтобы не был повержен тот бог Световит. За теми двумя Хорс и Велес, Стребок, затем Вышень, Леля, Летеница, затем Радогощ, Коляда, Крышень, каждый самое большее вседержитель. А теперь обратимся к комментарию Александра Асова. В начале Велесова книга призывает склониться перед Триглавом. Триглав — это Сварог, Перун и Световит. Сварог — небесный бог, дед богов. Всемилостивый и в то же время грозный бог Сварог ожидает людей в небесном рае Ирии, или Сварге, как иногда называют Ирии, Велесова книга. Перун — бог грозы и войны, громовержец. Он оживляет явленное, дает жизнь всему сущему. Призыв к Перуну не переставать вращать колеса означает не прекращать следить за миропорядком, за восходом и заходом солнечного золотого колеса. Перун-громовержец под именем Перкунос известен у литовцев и латышей. У кельтов бога грозы также звали сходным образом – Перкуния. Прозвище ведического полубога грозы Индры Парджанья также является вариантом имени Перуна. Заметим, что в Ригведах упоминается также полубог Параджанья, повелитель грозовой тучи, отличный от Индры, но неразрывно с ним связанный. Кстати, в Велесовой книге упоминается Индра, ибо Индра был и пребудет навеки тем самым Индрой, который вместе с Перуном все брани начинает, да светится имя Индры. Световит — бог неба у славян. Он изображался с четырьмя головами, обращенными к четырем сторонам света. Невольно напрашивается аналогия с господом Брахмой. Четырехглавое изваяние Световита, стоящего в главном святилище балтийских славян, находится в Арконе на острове Руян. Древние славяне верили в единого небесного бога, Вседержителя, но называли его разными именами – Сварогом, Перуном, Световитом и, наконец, Триглавом, то есть Троицей. Есть исторические свидетельства о почитании древними славянами Триглава. Велес – бог скотоводства и богатства, бог мудрости, а в одной из своих ипостасей – проводник загробный мир. Это также бог поэзии. Певцы и поэты поклоняются ему и считаются Велесовыми внуками. Внуком Велеса назван в слове о полку Игореве эпический поэт Баян. Хорс – бог солнца, светила. Бог солнечного диска Хорс почитался со времен прославяно-иранского единства, и даже ранее слово «хорс» близко к корейско-иранскому слову «хорсет» – солнце. Вышень – славянский небесный бог, в Индии его называют Вишну, в болгарских Родопских горах – Вишна. Коляда и Крышень – имена воплощения одного и того же бога. Кришна в Индии, Коляда в Европе. Песни, повествующие о рождении и деяниях бога Коляды в восточнославянских колядках, песни в птицах Гамаюн и в Веде славян Верковича, во всех основных подробностях повторяют историю бога Кришны, изложенную в 10-й песне Шримад-Бхагаватам. Согласно Веде славян, Коляда – сын, это можно понимать как воплощение, полную экспансию, бога Вишна и Златы Майи. В реставрированных песнях «Птица Гамаюн» Коляда – сын Вышня и Златогорки. Сива, от древнеиндийского Сива – благо, входящий вместе с Брахмой и Вишну в Тримурте. Яр – Ярила, бог весны, пробуждающейся природы. Одновременно это бог-воин. Значение бога Ярила, как земледельческого бога, особенно поднялось в Южной Руси. И Ярила, и Велес родственны Шиве, а Рудра Шива, он же Ра у египтян и Рао у этрусков, и его жена Родосе, связаны с Родом. Так называли древние славяне всю Вселенную. Это вновь говорит о том, что все боги связаны, что все они форма единого бога Рода. Вторая часть этой же дощечки описывает переход бессмертной души после смерти тела в рай Ирий. Сюда ты придешь, и тут же служитель ворота откроет и пустит сюда, в прекрасный сей Ирий. Течет Рарика там, та, что разделяет небесную Сваргу и Явь. И числа Бог наши дни здесь считает. Он говорит свои числа богам, быть дню сворожьему, быть ли ночи, время ли спать, поскольку он явский и сам в Божьем дне. Как умрешь, ко сворожьим лугам отойдешь, и сварог небесный промолвит: ты ступай-ка, сын мой, до красы той вечной. Там увидишь ты деда и бабу, о, как будет им радостно, весело вдруг увидеть тебя. До сего дня лили слезы они, а теперь они могут возрадоваться о твоей вечной жизни до конца веков. Той красе вы не вняли еще, но поскольку вы войски Ясуни, вы совсем не такие, как греки, вы имеете славу иную. Вы дошли до нашего Ирия. Здесь цветы увидели чудные, и деревья, а также луга. Вы должны тут свивать снопы, на полях сих трудиться в жатву, и ячмень полоть, и пшено собирать в закрома сварога небесного, ибо то богатство иное. На земле вы были во прахе, и в болезнях все, и в страданиях. Ныне ж будут мирные дни. Мы стояли на месте своем и с врагами бились сурово, и когда мы пали со славой, то пошли сюда, как и те. и Матерь Слава крылами бьет. Идем мы под наши стяги, и это стяги ясны. Здесь одно слово требует толкования – «ясунь». Слово это многозначное. Очевидно, связь с солнцем, а также с ясностью, безоблачностью. «Ясный» в древнеславянском означало «небесный», «божественный». Отсюда «ясный сокол», значит «божественный сокол». Возможно, есть связь и с асами, скандинавскими богами, а также с сурами, и здесь есть корень сура – солнце, полубогами Индии и Ирана. «Яси» – древнее название осетин и алан. Ясуни значит боги, а также арии. Они противостоят дасу, демонам и представителям неарийских племен. Дорогие друзья, вы слушали первую передачу из цикла «Велесова книга. Ведические корни русской культуры». В программе были использованы материалы книги Александра Игоревича Асова. Читали Сергей Курдюков и Лора Луганская. Звукооператор Наталья Турлова.